сердцем твой распад. Я войны страстей певец, и гимны, как сталь, слагать. Я бы вслух хотел. Песня в честь еду, овощи, трусы, свет. Отравлен проклятая, рыки подпула пьёча. Я вижу королевство, но короны нет. И знатность ваша лишена фамильской чести. И золотых лишь здесь могущества монет. И без власти два царя в дух лести. И стены замка ваших, стены судного. Я жажду бью хранить их распотрошенных. И города в огне, деревни разоренными. Чтоб честь войны коснулась ваших шрамов. Сердце свет.